Кто знает, может, мое желание когда-нибудь осуществится. А пока я только, — усмехнулся Вилькицкий, — куровод, цветовод и временно-ледовый лоцман. Ситуация действительно получалась нелепая. Прославленный исследователь Арктики и вдруг куровод. Вилькицкий понимал это и старался представить свои «Одиссеи» с юмористической стороны, хотя чувствовалось, что за его шутками скрывается тоска по родине. Почему же он все-таки уехал за границу тогда, в 1920 году? Почему не остался в Архангельске со всем персоналом экспедиции? В апреле-мае 1920 года Красин от имени Реввоенсовета Республики предлагал ему это, гарантируя безопасность, но Вилькицкий не решился. Очевидно, страх перед красными, о которых тогда за рубежом ходило немало нелепых слухов, оказался сильнее тяги к родине. Михаил Фрунзе в Крыму тоже гарантировал не только безопасность, но чуть ли не благоденствие белым офицерам. Когда Вилькицкий сказал, что Красин выхлопотал ему советский паспорт, в моих глазах, видимо, промелькнуло сомнение. Борис Андреевич достал из кармана какой-то документ и протянул его мне. Я постеснялся рассматривать этот документ. Возможно, это действительно был советский паспорт. Но почему тогда, получив от меня приглашение посетить станцию, Вилькицкий не сошел на берег? Больше с Борисом Андреевичем я не встречался. Русские судьбы. Я смотрю на фотографию Бориса Андреевича Вилькицкого в книге Сергея Владимировича Попова «Берега мужества». Удивительно красивое, мужественное и доброе лицо. Позже судьба забросит Бориса Андреевича в бельгийское Конго, где он, наконец, будет работать по специальности гидрографом. Николай Романович Дождиков, прикидываясь простачком, все вопрошал, почему же он все-таки уехал за границу тогда, в 1920 году. Все удивлялся, почему Борис Андреевич боялся сойти на берег. Борис Андреевич Вилькицкий хорошо помнил, как дорого обошлась доверчивость его другу Александру Васильевичу Колчаку. Он не утонул подо льдом на далеком северном острове Беннета, зато затолкали его под лед товарищи-большевики. Умер Борис Андреевич Вилькицкий в глубокой бедности в брюссельской богадельне 6 марта 1961 года в возрасте 75 лет. Боже мой, советская Россия не могла ему назначить даже мизерной пенсии. Надо же, я печатал на пишущей машинке эти строки, одновременно слушая последние телевизионные новости и неожиданное сообщение из Брюсселя. За могилой Бориса Андреевича Вилькицкого больше некому ухаживать. Умерли последние более или менее состоятельные русские из потомков русских беженцев, и его прах с заботами российского посольства наконец возвращается на родину, в Санкт-Петербург. И все же, встречался ли Валериан Альбанов с Александром Васильевичем Колчаком в 1919 году? В середине июня 1918 года пароход «Север», на котором по советской терминологии моряком военного флота служил Валериан Альбанов в должности производителя гидрографических работ Енисейской партии Обенисейского отряда гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана, загруженный углем и продовольствием для радиостанции «Диксон», двинулся вниз по Енисею. Катер Валериана Альбанова шел впереди, ограждая вехами судоходный фарватер. В воспоминаниях капитана «Севера» Константина Александровича Мецейко Валериан Альбанов остался невысоким человеком в потертом пальто с нервным худым лицом, добродушный, покладистый, но с поразительно неустойчивым настроением. Никогда нельзя было сказать, что послужит причиной очередной вспышки. Чье-то неосторожное слово, даже взгляд, приводили его в выступление. Уже несколько лет, как нет в живых одного из главных моих помощников в поиске, Владилена Александровича Троицкого, или я, наоборот, был его помощником. Перед своим уходом в мир иной, может, чем-то похожий на безбрежные арктические горизонты, иначе почему так тянут они человека? Владилену Александровичу удалось установить, что под руководством Валериана Альбанова гидрографы «Севера» построили створные знаки на Дорофеевском, Сеченском мысах, на мысе Мизенина. И поныне эти створы, разумеется, уже с новыми современными знаками, указывают безопасный путь судам на Енисее. Пока «Север» шел вниз, в Сибири установилась власть верховного правителя России Александра Васильевича Колчака. Можно предположить, что она вызывала у Валериана Альбанова, кадрового офицера морской гидрографии, больше симпатии, чем власть красных. На рейде острова Диксон моряки «Севера» встретили ледокольные транспорты «Таймыр» и «Вайгач» под командованием предателя Бориса Андреевича Вилькицкого, которые пришли сюда для продолжения прерванной гражданской войной промерных работ. Работы велись спешно, так как намечен был приход большого количества судов для снабжения колчаковской армии. Пароход «Север» и непосредственно Валериан Альбанов получили задание Бориса Андреевича Вилькицкого исследовать глубины в бухте острова, где намечалась стоянка судов, а «Таймыр» и «Вайгач» пошли на юг к устью Енисея параллельными галсами. Напротив мыса Ефремов-Камень «Вайгач» неожиданно на полном ходу наскочил на неизвестную до тех пор подводную скалу. Борис Андреевич Вилькицкий вызвал по радио мелкосидящий «Север». Промеры показали, что «Вайгач», которым некогда командовал Александр Васильевич Колчак, наскочил на каменный столб, почти отвесно вздымающийся с 40-метровой глубины. Что это было? Божья воля, которая накануне гибели самого Александра Васильевича Колчака уничтожила даже его любимый корабль, или что-то иное? Остаток лета 1918 года гидрографы «Севера» провели около «Вайгача», спасая имущество с обреченного судна и изучая глубины вокруг зловещего мыса Ефремов камень.